Поездка Пирогова в Румынию и Болгарию на театр русско-турецкой войны была последним актом служения Пирогова своей родине. Труд его, посвященный этой войне, был его последним вкладом в науку. В конце 1879 года Пирогов начал писать свои мемуары под заглавием «Вопросы жизни». Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой. Дневник этот Пирогов вел с 5 ноября 1879 года до 22 октября 1881 года не особенно регулярно и иногда месяцами ничего не писал. Свои полные захватывающего интереса воспоминания на канве автобиографии Пирогов успел довести лишь до начала петербургской профессуры. Записки эти были после его смерти помещены в «Русской старине», а потом составили первый том «Собрание его сочинений». В 1881 году в Москве стали готовиться к юбилею Пирогова. Профессор хирургии Московского университета Николай Васильевич Склифосовский отправился в имение Пирогова с приглашением от университета приехать на 24 мая в Москву. Не без труда удалось ему склонить знаменитого ученого на эту поездку. Юбилейное торжество происходило в актовой зале университета. Мы не станем, конечно, подробно описывать празднество. Упомянем только, что прежде всего была прочитана телеграмма от государя, поздравлявшая маститого юбиляра с 50-летним юбилеем его служения. Затем началось представление депутаций и чтение приветственных адресов и телеграмм. Со всех сторон были получены поздравления. Все университеты России, от Гельсингфоргского до Новороссийского, все научные учреждения России и высшие правительственные органы, все больницы, клиники и иные лечебные заведения, все медицинские и врачебные общества, равно как и другие ученые общества, между прочим, юридическое, московское математическое, все эти институты прислали или своих представителей, или же приветственные телеграммы. Зарубежные университеты и ученые общества также поздравили русского хирурга. Мы назовем университеты Мюнхенский, Страсбургский, Падуанский и Эдинбургский, медицинские факультеты Парижа и Праги, немецкое хирургическое общество. Представители прессы поднесли особый адрес, в котором приветствовали в лице Пирогова не только знаменитого ученого, но и честного публициста и общественного деятеля. Русские евреи, которые Пирогову обязаны сочувствием и помощью как люди, как русские граждане и как евреи, прислали в Москву несколько депутаций. Среди этой массы приветствий было даже приветствие закавказского муфтия. Город Москва поднес своему знаменитому уроженцу диплом почетного гражданина. По этому поводу Пирогов в своей ответной речи на все приветствия заметил, что высшая честь, какая только может быть оказана человеку, это признание его почетным гражданином его родины. Юбилейное торжество было омрачено тем, что юбиляр был уже болен и на юбилее советовался с прибывшими в Москву хирургами. Дело в том, что уже в начале 1881 года у Пирогова на слизистой оболочке твердого неба появились язвочки. В день празднования юбилея, утром, профессор Склифосовский первый осмотрел эти язвочки, высказался за их злокачественность и нашел необходимую немедленную операцию. 25 мая, кроме Склифосовского, его исследовали профессора-хирурги Харьковский Грубе и Дербцкий Валь. 26 мая состоялся консилиум из названных трех хирургов и профессора Эйхвальда. Все врачи были согласны относительно злокачественности язвочек и необходимости операции. И 27 мая Склифосовский и Эйхвальд объявили Пирогову решение консилиума. Пирогов упал духом. По совету домашних решено было немедленно ехать в Вену к Биллерату. Пирогов ехал совершенно убитый. В Киеве на станции его осматривал в вагоне его ученик профессор Караваев и старался его успокоить. Наконец больной приехал в Вену, и Биллерот после тщательного исследования признал язвы доброкачественными, и Пирогов ожил. «Ну, если вы мне это говорите», — произнес оживленно Пирогов, взяв за руки Биллерота, — «то я успокаиваюсь». Спокойствие Пирогова длилось, однако, недолго. Уже по возвращении домой он заметил, что язвочки не обладают склонностью к заживлению. Лето 1881 года он провел в Одессе на Лимане, но и там чувствовал себя очень плохо. Пирогов медленно угасал. За 26 дней до смерти он в особой записке в несколько строк высказался о своей болезни и поставил свой собственный диагноз. Вот эти знаменательные последние строки Пирогова. «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Биллерот не узнали у меня ползучие раковые язвы слизистой оболочки рта. Иначе первые три не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную». 23 ноября 1881 года в 20 часов 45 минут Николая Ивановича Пирогова не стало.